избранник красоты мирской, храня незыблемый покой, презрительный и молчаливый, главой до тучи грозовой, Машук, верзила горделивый, стоит угрюмый и тоскливый. Ответь, скалистая душа, кой думе безупречно внемлешь, или сладким воздухом дыша спокойно и уютно дремлешь на луне тихой старины, беспечно созерцая сны. Признайся, истукан надменный, ты злых или добрых сил посланник, отрадный гость, судьбы изгнанник, или властелин, или раб смиренный, коварный враг или благодетель? И отвечает дух немой: вовеки вечные живой лишь я, единственный свидетель поэта гибели, дуэли роковой.